Глава 16. Лучшие вещи. На следующее утро на пляж Олеса так и не пришла, что заставило Хантера только ухмыльнуться. Что ж, если девчонка планирует теперь избегать его, значит, он сам к ней наведается. Тем более он уже давно обдумывал одну мысль, и, кажется, пришло время воплотить ее в жизнь. Поэтому он постарался как можно быстрее закончить со всеми делами на сервисе, запланированными на сегодня, и за полчаса до конца смены уже разложил все инструменты по местам, принял душ и, попрощавшись с парнями, вальяжной походкой зашел в тату-салон, где в это время уже была только Олеса, сосредоточенно рисующая на планшете очередной эскиз. «Привет, колючка, есть время?» Хантер остановился в проходе, опираясь плечом о дверной косяк. «Смотря для чего, Атлант!» Сделав акцент на последнем слове, хмыкнула девушка, не поднимая головы от рисунка. «Хочу татуировку. Кара тебе в этом с удовольствием поможет. Завтра. А сегодня рабочий день уже почти закончился. Я не хочу Кару. Я хочу тебя», — безапелляционно заявил Хантер, прекрасно понимая, как двусмысленно звучала эта фраза. «Сегодня, тем более это не займет много времени». «Не люблю то, что не занимает много времени». Олеса наконец-таки посмотрела прямо на него, откладывая планшет и откидываясь на спинку стула. «И что же ты хочешь?» «Надпись, вот здесь». Хантер провел ладонью по самому низу живота, там, где мышцы уже напряглись от одной только мысли, что она прикоснется к нему. «Странное место для парня». Девушка ехидно улыбалась, разворачивая к нему монитор компьютера, стоящего на столе, и придвигая к нему клавиатуру. «Напиши надпись вот здесь и выбери шрифт». И пока Хантер печатал, нагнувшись над столом, Олеса накрыла разложенную кушетку одноразовым покрывалом и установила рядом кольцевую лампу. «Я выбрал». Девушка подошла к нему, взглянула на экран компьютера, но ничего не сказала. Только достала из ящика запечатанную одноразовую бритву и гель для бритья. «Туалет там», — махнула она рукой в сторону двери в углу, которую Хантер до этого даже не заметил. «Не хочешь помочь?» Он подмигнул ей, а его губы растянулись в самой нахальной улыбке, на которую он был способен. «Не маленький, сам как-нибудь справишься». Но ее глаза засверкали озорными чертиками, когда Олеса села за стол, чтобы перенести напечатанный рисунок на специальную копирку. Когда Хантер вернулся минут через 10, девушка села на низкий крутящийся стул рядом с кушеткой и взглядом указала ему стать перед ней. «Ну?» — вздернула Олеса бровь, слегка нахмурившись и смотря на него снизу вверх. «Что, ну?» Хантеру чертовски нравилось, на каком уровне было ее лицо, и мозг совершенно отказывался соображать. «Предлагаешь мне бить надпись поверх джинсов?» Девушка начала раздражаться. «Татуировка, точно!» Не спуская с нее взгляда, Хантер расстегнул пуговицу и молнию и слегка приспустил джинсы и боксеры, придерживая край задранной футболки подбородком. «Где именно ты хочешь, чтобы она была?» Обработав кожу антибактериальным средством, легкими прикосновениями пальцев Олеса нанесла на нее трансферный гель и примерила копирку с рисунком, слегка отгибаясь в сторону, чтобы он мог посмотреть в зеркало за ее спиной. «Сдвинь на сантиметр ниже». «Так?» «Да, думаю, здесь будет идеально». Девушка прижала трансферную бумагу к коже, проглаживая ее пальцами, чтобы она плотно легла по всей поверхности, а через 30 секунд аккуратно ее сняла, выкидывая в мусорное ведро. Хантер придирчиво рассматривал себя в зеркало, пока Олеса раскладывала машинку и краску на передвижном столике. «Если ты уверен, то можешь ложиться», — раздался ее голос за спиной. Когда же он уселся на кушетку, Олеса слегка приподняла ее спинку и опустила секцию под его коленями, а сама, приглушив общий свет в комнате, придвинула стул, устраиваясь между его разведенных ног. «Мне определенно нравится «Твое место», — с ухмылкой протянул Хантер, наблюдая за тем, как Олеса натягивает на руки черные медицинские перчатки. «Это и так достаточно болезненно, но если ты не заткнешься, я сделаю так, что ты будешь визжать от боли, как девчонка», — равнодушным тоном практически пропела она. «Вряд ли ты сможешь. Мне не привыкать к боли. Даже там». И только сейчас, придвинувшись на достаточно близкое расстояние, Олеса рассмотрела тонкий, едва заметный шрам, тянущийся поперек через весь его лобок. «Ревнивая барышня попыталась лишить тебя инструмента измены?» Она осторожно потрогала шрам, проверяя его на плотность. «Или ты опять пытался кого-то поцеловать против его воли?» «Один афганистанец оказался не слишком дружелюбным, и я не изменяю своим подружкам». «Ты служил в Афгане?» Руки Олесы замерли, но буквально через секунду она уже заворачивала край бумажного полотенца за резинку его боксеров. «Было дело. Никогда бы не подумала». Девушка слегка отъехала на стуле в сторону и локтем нажала большую кнопку на проигрывателе у стены, из которого тут же на весь салон зазвучала музыка в стиле транс. Swan Lake, Schiller. Олеса вернулась обратно к кушетке, выложила Хантеру на живот немного вазелина, чтобы каждый раз не тянуться к банке, и, вооружившись машинкой и ватным диском, смоченным в специальном растворе, приступила к работе. Стоило только иглам коснуться кожи, парень дернулся. Олеса тут же откинулась назад, поднимая руки. «Твою мать, Беннет!» — смирила она его яростным взглядом. «Я же сейчас могла просто изрисовать тебя всего или проткнуть к чертям там, где не надо». «Извини, просто был не готов. Продолжай, я собрался». Девушка снисходительно покачала головой и снова наклонилась к нему, уже более настороженно поднося машинку. «Любишь Чайковского?» — удивился Хантер, прислушиваясь к знакомой мелодии. «Выборочно. Мне нравится классика в современной обработке», — медленно произнесла девушка, сосредоточенно выводя линии на его коже и тут же стирая излишек краски ватным диском. «Особенно русская. И я удивлена, что ты в принципе знаешь, кто это». «Мама любила такую музыку. Она преподаватель по фортепиано. Так что мне пришлось все детство слушать Моцарта, Чайковского, Баха и многих других. Кое-что отложилось в голове». Хантер пытался сосредоточиться на теме разговора, чтобы не думать о ее пальцах, одновременно бережно касающихся его кожи в столь интимном месте и тут же причиняющих боль. Адская смесь, заставляющая его покрываться мурашками от нарастающего возбуждения и желание, чтобы она сняла эти чертовы перчатки и прикоснулась к нему голыми руками. «Весело, наверное, было», — усмехнулась Олеса. «Ага, очень». Хантер откинул голову назад, чтобы не смотреть на то, что она делает, и прикрыл глаза, пытаясь расслабиться, потому что ее запястье то и дело прикасалось к тому месту, где плотными джинсами была скрыта достигшая пика силы эрекция. Через несколько минут он услышал ее насмешливый голос. «Беннет? Я, конечно, все понимаю и далеко не ханжа, но мне несколько мешает твоя бурная реакция». Под конец предложения Олеса прыснула, не сдержав смех, а в следующую секунду уже смеялся и он. «Прости, колючка, ничего не могу с собой поделать, и это абсолютно и полностью твоя вина». «Так ты у нас еще и мазохист», — задумчиво протянула она, возвращаясь к работе. «Эй, я вообще-то имел в виду твои руки». «Ну да, расскажи мне теперь». «Убери машинку и продолжай поглаживать, и ты убедишься, что ничего не изменится». Олеса только фыркнула, опустившись чуть ниже, чтобы перейти ко второй строчке фразы и немного сдвигая в сторону выпуклость на его джинсах с запястьем. «Отвлеки меня рассказом о том, как профессиональный снайпер стал мастером татуировок». Хантер решил, что сейчас самое время идти в наступление. «О чем ты?» Парень был удивлен, внимательно наблюдая за выражением ее лица. потому что либо она действительно не понимала, о чем он ее спрашивает, либо ее выдержке позавидовал бы самый искусный шпион. «А тебе?» «Не говори ерунды», — отмахнулась Олеса. «Где я, а где профессиональный снайпер? Мне просто нравится зависать в тире и компьютерные игры». «Я видел твою тренировку. Это комплекс упражнений для снайперов. Подтягивания и отжимания?» Девушка саркастично выгнула брови, впиваясь в него взглядом. «Тогда половина парней на пляже, стрелки, и ты тоже». «Я про упражнения для стабилизации вестибулярного аппарата. Я вычитала про него в интернете, когда меня задолбало страдать от укачивания. Откуда ты вообще знаешь, как тренируются снайперы?» И когда она снова подняла голову, ее глаза были подозрительно прищурены. «Я служил в армии, колючка, и видел, как они тренируются». «Я закончила». Девушка полностью вытерла получившуюся надпись, смазала ее вазелином и закрыла специальной пленкой, тут же вставая и отходя в другую часть салона, куда не доставал свет от лампы, чтобы выкинуть использованные ватные диски и иглы. «Каждые 3-4 часа мыть мыльным раствором и смазывать заживляющей мазью. Когда пойдут корочки, не обдирать, не чесать и вообще лишний раз не трогать. На время заживления лучше носить свободную одежду». Хантер поднялся, слегка поморщившись, и натянул джинсы, не сводя с девушки испытующего взгляда. Хотя и знал, что на дальнейший разговор ее вывести не получится. «Сколько я должен?» Он подошел к ней практически вплотную, полностью закрывая спиной от света. «Нисколько. Считай это благодарностью за вчерашнее». Их лица были практически на одном уровне, и он снова чертовски хотел ее поцеловать, но только потянулся пальцами к ее губам. «Не смей», — прошипела Олеса, отступая на полшага назад, но уперлась бедрами в стол. «Не выношу, когда мужчины ко мне прикасаются». «Ты только что около 40 минут прикасалась к моему животу?» «И не только». Хантер шагнул за ней следом, снова сокращая расстояние между ними и переходя на низкий шепот. Он как будто телом чувствовал исходящие от нее эмоции злости и желания, сбивающие его с ног. А их лица были так близко, что он ощущал тепло ее кожи, пока они, не притрагиваясь, как будто исследовали друг друга на ощупь, слегка потираясь носами и щеками, оставляя между ними какие-то жалкие миллиметры раскаленного воздуха. «Вот именно. Я прикасалась, не ты. Поэтому отойди, пока не получил коленом по своему, и не только». Тихо выдохнула Олеса прямо в его губы. «Тогда просто прикоснись ко мне еще раз сама, потому что я знаю, ты тоже это чувствуешь и тоже хочешь». Они оба тяжело дышали, пока напряжение между ними только росло. Хантер неуловимо подался вперед, касаясь ее щеки своей, а его губы мимолетно скользнули по уголку ее слегка приоткрытых губ, срывая с них судорожный вздох. И Олеса качнула головой, осторожно пробуя его на вкус, нерешительно и мягко. Через какое-то время Хантер сам разорвал поцелуй, пытаясь сохранить остатки разума в голове, хотя его тело желало гораздо большего, чем эта нежная ласка, переворачивающая все внутри и заставляющая задыхаться. Он отступил на несколько шагов назад, не отводя от девушки взгляд и облизывая губы. «Спокойной ночи, Олеса». «Беннет?» «Значит, ты бывший военный». Тейшейра медленно попивал виски из квадратного бокала, сидя в большом кожаном кресле за столом в своем кабинете и гипнотизируя Хантера, стоящего перед ним, взглядом. «Да, морская пехота», — парень уверенно смотрел в ответ. «И с оружием, и кулаками на «ты»?» «Это факт», — Хантер позволил себе нахально улыбнуться. «Что ты скажешь, если я предложу тебе немного подзаработать, скажем так?» Тео мягко опустил бокал с янтарной жидкостью и наполовину растаявшими кусочками льда на отполированную поверхность стола и слегка подался вперед. «Не совсем легально». Скажу, что никогда не отказывался от дополнительного заработка, тем более сейчас. А что сейчас? Жизнь круто поменялась, практически утопив меня в болоте, из которого я пытаюсь выбраться вот уже несколько месяцев. К тому же я задолбался жить в том клоповнике, который могу себе позволить. Через неделю Тейшей раскрестил пальцы обеих рук в замок. Олесе придется на несколько дней отправиться в Мексику для решения одного важного для меня вопроса. Но я не могу отпустить ее одну. Ты поедешь с ней. В качестве кого? Хантер склонил голову набок и прищурился. Он не собирался так просто соглашаться на непонятно что. Скажем так, есть вероятность, что ее могут воспринять не только в качестве делового партнера, но и как подарок. Твоя задача — не отходить от нее ни на шаг и не допустить этого. Только бизнес, ничего больше. Я ясно выражаюсь? Вполне. Парень кивнул, складывая руки на груди. «Мне непонятно только, зачем посылать ее, если ты знаешь о возможных перспективах?» «Потому что только ей я могу доверить этот вопрос». «И как широко распространяются мои полномочия?» Хантер не смог сдержать ухмылки, предчувствуя веселую поездку. «Настолько, насколько это может понадобиться. У тебя полный карт-бланш. Все необходимое Стелс выдаст тебе перед поездкой. Цена вопроса? 10 кусков. 15, и я сделаю так, что обе стороны останутся довольны встречей при любом раскладе». Тейшейра удовлетворенно оскалился, откидываясь на спинку кресла. «Договорились».